20:17, — ответил дядя Том, взглянув на марсианские часы. «Надеюсь, ты не собираешься звонить родителям?» «Боже упаси! Я им ни словечка не скажу, если... пока не вернется Кларк. Да и тогда, мне кажется, лучше будет помалкивать. Но ведь сейчас всего 20 часов с небольшим, то есть еще не поздно, если считать по-нашему. А спать мне не хочется. Подожду, пока ляжешь ты». «Я, может быть, совсем не лягу. Вот и хорошо, посидим вместе». «Ладно, Подди», — мягко ответил он и подмигнул. «Человек не может повзрослеть по-настоящему, если не проведет без сна хотя бы одну бесконечную ночь». Мы долго сидели и молчали. Все уже было сказано. Не стоило повторяться и бередить раны. «Дядя Том», — попросила я наконец, — «расскажи мне сказку о Подди». «Это в твоем-то возрасте? Ну, пожалуйста». Я бухнулась к нему на колени. «Мне очень нужно посидеть у тебя на коленях и еще разок услышать эту сказку». «Ладно», — согласился он и обнял меня за плечи. «Давным-давно, когда мир был совсем молодым, в самом счастливом городе жила-поживала маленькая девочка, и звали ее Подди. Больше всего она походила на часы. «Тик-тик-тик», — говорили ее каблучки. «Тик-тик-тик», — вторили им вязальные спицы, и также неустанно тикал ее маленький, но шустрый ум. Волосы ее цветом напоминали весенние лютики. Глаза походили на солнце, если смотреть на него сквозь весенние потоки, когда из каналов уходит лед. Ее носик еще не решил, какую форму принять, а ротик был полон вопросительных знаков. Весь мир был для нее сюрпризом, и она не замечала в нем ничего плохого. И вот однажды... «Но я уже не маленькая», — прервала я дядю Тома, «и не верю, что мир когда-то был молод». «А вот тебе платок», — ответил он, вытри нос. «Я ни разу не смог рассказать тебе эту сказку до конца. Ты засыпала раньше. Окончается она чудом». «Настоящим чудом?» «Самым настоящим. Вот какой конец у этой сказки. А когда Подди выросла, у нее появилась другая маленькая Подди, и мир снова стал молодым». «И это все? А что ты еще хочешь? По-моему, чудеснее не бывает». Видимо, я все-таки заснула, и дядя Том уложил меня в постель. Во всяком случае, проснулась я без туфель на ногах, зато вся растрепанная и скомканная. Дяди Тома уже не было, но он оставил записку, в которой написал, что я могу найти его по личному коду мистера Куна. У меня не было причин тревожить его, равно как и охоты видеть кого бы то ни было. Я отослала Марию и Марию, а завтрак съела прямо в постели. У меня вдруг проснулся дикий аппетит. Молодой организм требовал свое. Впервые после посадки я откопала свой дневник. Естественно, я продолжала вести его, но уже не писала, а наговаривала на магнитную пленку. В библиотеке нашего номера есть стационарный магнитофон. А еще раньше, на корабле, мистер Кленси позволял мне пользоваться диктофоном, с помощью которого он вел вахтенный журнал. Но у библиотечного магнитофона был существенный недостаток. К нему в любой момент мог сунуться Кларк. В первый же мой поход по магазинам я увидела в супермаркете «Венус Мэйш», очень симпатичный крохотный магнитофон всего за 10,5 кредитов. Я сразу же в него влюбилась, купила и с тех пор могла диктовать незаметно для других. Я выкопала тетрадь, чтобы посмотреть, не записала ли я ненароком что-нибудь важное о том типе, который разговаривал с Кларком в космопорте. Ничего такого там не было. Совсем ничего. Зато я нашла записку от Кларка. «Пот», — писал он, — «если ты найдешь это письмо, читай его побыстрее. Я пишу его 24-часовыми чернилами и надеюсь, что к тому времени уже вернусь, и ты, следовательно, так и не увидишь этого письма. Герди попала в переплет, и я должен выручить ее. Никто об этом не знает, потому что это исключительно мое дело, и я не хочу, чтобы в него совались другие. Однако умный игрок подкрепляет свои ставки, если может. Если меня долго не будет, и ты все-таки найдешь письмо, поймай дядю Тома, и пусть он поймает мистера Куна. У южных ворот расположен газетный киоск. Надо купить в нем Merchant Today и спросить, есть ли у них вечносветки.